а ты закрыл ей доступ во все сферы. Указывал, где ей жить, как воспитывать сына. Господи, даже что готовить на обед. Но у меня свои вкусы по части еды, защищаясь, сказал Оливер. Неужели я не могу у себя дома есть то, что хочу? Паттерсон засмеялся. Секундой позже Оливер присоединился к нему. Ну и мнение обо мне сложилось в этом городе. Да, Оливер, у тебя репутация человека, привыкшего добиваться своего. Но если Люси испытывала недовольство, сказал Оливер, почему она скрывала это от меня? У нас в доме свобода слова. Ну, вероятно, боялась. Или до этого лета не догадывалась о своем внутреннем протесте. Ну да, пока и не подвернулся 20-летний юнец, мрачно сказал Оливер. Бреющийся не чаще 2 раз в неделю и имеющий возможность целое лето торчать на озере, развлекаясь с замужними женщинами. Ну, пусть так, сухо сказал Паттерсон. Если бы она испытала великую страсть, сказал Оливер, ну, влюбилась бы в него, была готова пойти на жертвы. Но он сам мне признался. Она засмеялась, когда он сделал ей предложение. Ничего значительного. Ну, здесь я помочь не в состоянии, сказал Паттерсон. Думаю, со временем ты будешь рад, что тут нет ничего серьезного. Оливер нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Ужаснее всего то, что она проявила преступную беспечность. Позволить мальчику все увидеть. «Да», — сказал Паттерсон, — «дети становятся свидетелями худшего. Родительской трусости, подлости, жестокости». «Тебе легко говорить», — заметил Оливер. У тебя нет сына. Отправь его на 2 лет в школу, предложил Паттерсон, пропуская замечание друга мимо ушей. И он забудет эту историю. У детей короткая память. Ты так думаешь? Конечно, уверенно сказал Паттерсон. Мне тоже надо многое забыть, вздохнул Оливер. «И взрослые все забывают», — сказал Паттерсон. «Ну, ты ведь сам знаешь, что обманываешь меня», — промолвил Оливер. «Да», — улыбнулся Паттерсон. «Но тогда зачем это говоришь?» «Потому что ты мой друг», — сказал Паттерсон. «Видя твое желание вернуться к ней, я привожу доводы, пусть и негодные, в его пользу». «Когда ты попадешь в беду», — саркастическим тоном произнес Оливер, «обязательно обратись ко мне за советом». «Обещаю», — отозвался Паттерсон. «И все же, что мне делать, по-твоему?» — спросил Оливер. «В практическом плане». «Отправляйся туда завтра и прояви великодушие», — не колеблясь, ответил Паттерсон. «Прости ее, прижми к груди, поделись своей верой в то, что отныне она будет образцовой женой». «Оставь свои шуточки», — сказал Оливер. «Не посылай ее никуда одну летом». «Да она и не хотела там оставаться», — вспомнил Оливер. «Она упрашивала меня забрать ее с собой». Если бы я уступил ей, она бы висела у меня на шее 24 часа в сутки. «Тем более», — сказал Паттерсон. «Ах, все дьявольски сложно. А как быть с Тони?» «Ну, скажи ему, что имел место несчастный случай», — предложил Паттерсон. «Какие происходят со взрослыми людьми?» Обещай ему все объяснить, когда он достигнет совершеннолетия. Пусть хорошо себя ведет в школе,